Глава вторая. Холод Балтики. А с Шубиным произошло вот что. Очутившись в воде, он прежде всего освободился от парашюта. По счастью, в кармане был перочинный нож. Он вытащил его. Движения были автоматические, почти бессознательные, как у сомнамбулы. Все было подчинено умному инстинкту самосохранения. Долой лямки парашюта! Долой тяжелый, тянущий ко дну пистолет! От этой обузы он избавился легко, но с одеждой и обувью пришлось повозиться. Никак не расстегивались проклятые крючки на кителе. Потом, как назло, запуталась нога в штанине. Наконец, Шубин остался в одном белье. Оно было трофейное, шелковое. Шелк не стесняет движений. Он лег на спину, чтобы отдышаться. Море раскачивалось под ним, как качели. Плыть не имело смысла. Он не знал, куда плыть. Ориентироваться по солнцу нельзя, небо затянуто облаками. Встать бы, чтобы осмотреться. Так ноги коротковаты, надо бы подлиннее. До дна верных 150 метров. Но пустота не пугала. Шубин был отличным пловцом. Сначала он даже не почувствовал холода. «Места людные», — бормотал он, успокаивая себя. «Подберут, не могут не подобрать. Надо только ждать и дождаться». Это было самое разумное в его положении. Сохранять самообладание, не тратить зря сил. «Сыскар почти рядом», — продолжал он прикидывать, раскачиваясь на пологой волне. «Посты сниз, конечно, засекли воздушный бой. На поиски уже спешат катера, вылетела авиация». Он не знал, не мог знать, и это было счастьем для него, что лопять вражеский самолет, кувыркаясь в воздухе, ушли далеко с курса, и Шубина ищут совсем в другом месте. Вдруг что-то легонько толкнуло в плечо. Он быстро перевернулся на живот. Волна качнула, подняла его, и он увидел человека в ярко-красном полосатом жилете. Человек плавал стаймя, подняв плечи и запрокинув голову. Шлема на нем не было. Виден был только стриженный крутой затылок. Шубин сделал несколько порывистых взмахов, чтобы зайти с другой стороны. Он ожидал увидеть юношу, который, обернувшись ободряюще, улыбнулся ему несколько минут назад. Нет. Рядом покачивался мертвый вражеский летчик. У него было простое лицо, светлобровое, очень скуластое. Лоб наискосок пересекала рана. Выражение лица было удивленное и болезненно жалкое, как почти у всех умерших. На воде мертвеца держал резиновый надувной жилет с продольными камерами. Если пуля пробьет одну из таких камер, остальные будут продолжать выполнять свое назначение. Жабо пелеринка подпирает подбородок, держит его высоко над водой, чтобы раненый или потерявший сознание не захлебнулся. Но этому летчику Жабо было уже ни к чему. Шубин отплыл от него и лег в дрейф. Пошире раскинув руки, стал глядеть на небо. Небо, небо. Слишком много неба. Еще больше, пожалуй, чем море. Он заставил себя думать о хорошем, о Виктории. Осенью, когда закончится навигация, они пойдут гулять по Ленинграду. Как это произойдет? Вот он, и спросив разрешения, бережно берет ее под руку, и они идут. Куда? Давайте к Неве, предложит она. Ну нет, скажет он, слишком много воды. Сегодня что-то не хочется смотреть на воду. Фу, какой вздор лезет в голову. Это верно от того, что она очень болит, прямо раскалывается на куски. Кто-то, будто играя шаловливо, подтолкнул его плечом. А, опять этот в красном жилете. И чего ему надо? Море просторное, места хватает. Вражеский летчик держался преувеличенно прямо. Даже мертвый плавал на вытяжку. Выражение его лица изменилось. Угроза? Нет, улыбка. Мускулы на лице расслабились, рот ощерился. Из него выпирали два клычка, более длинных, чем другие зубы. Гримаса была злорадной. Она словно бы говорила «Ага». Шубин не желал раздумывать над тем, что означает это «ага». Он отплыл от мертвеца, лег на спину. Но через несколько минут он опять очутился рядом с ним. Наваждение какое-то. Водовер здесь, что ли? Круговое течение? И хоть бы не было этого жабо. Слишком задирает подбородок мертвецу. Тот словно бы хохочет, просто закатывается, откидываясь на волне в приступе беззвучного смеха. Шубин зажмурился, по-детски надеясь, что мертвец исчезнет. Но нет. Открыв глаза, увидел, что тот покачивается неподалеку и кивает ему, и подмигивает, и зовет куда-то. Куда? Им двоим тесно на море. Мертвец должен посторониться. Шубин попытался стащить с него жилет. Но летчик выскальзывал из рук или делал вид, что хочет отплыть. Волнение усилилось. Волны то опускали, то поднимали обоих пловцов, мертвого и живого. Со стороны могло показаться, что двое загулявших матросов, обнявшись, упали за борт и в воде доплясывают джигу. В последний момент Шубин вспомнил о документах. Совсем из головы вон. Еще немного и отправил бы летчика со всеми его документами к морскому царю. А это нельзя. Морскому царю нет дела до фашистских документов, а зато они, наверное, заинтересуют разведотдел флота. А поскольку Шубин должен явиться в разведотдел флота... Что-то перепуталось в его мозгу. Но, вспомнив о документах, он уже не забывал о них. Видимо, сказался четко отработанный военный рефлекс. Даже в этом необычном и трудном положении, измученный, продрогший, с помраченным сознанием, Шубин поступал так, как всегда учили его поступать. Непослушными, окоченевшими пальцами он вытащил воинское удостоверение летчика и переложил в кармашек жилета. Потом принялся расстегивать пуговицы на жилете, чтобы вытряхнуть из него мертвеца. Особенно долго не удавалось расстегнуть последнюю пуговицу. Наконец он совладал с нею. Когда труп камнем пошел ко дну, Шубин облегченно вздохнул. Прошло еще несколько минут, прежде чем он вспомнил о плавающем рядом жилете. Что ж, раковина вскрыта, створки ее пусты. Он подплыл к жилету и напялил его на себя. Все-таки лишний шанс. Сейчас, во всяком случае, можно не бояться судорог. Раньше он запрещал себе думать о них. Плохо только, что трофейный жилет не греет. Охот уже начал пробирать до костей. Было бы теплее, если бы жилет был капковый. Желтая комковатая капка похожа на вату и греет, как вата. Правда, через 2 или 3 часа она намокает, тяжелеет и тянет на дно. Но Шубин не собирался болтаться в воде 2 или 3 часа. Об этом не могло быть и речи. Его должны найти и подобрать с минуты на минуту. Красное пятно жилета видно издалека. Чтобы отвлечься, он стал думать о дальних тропических странах, где растет капка. Это ведь такая трава? А может быть, кустарник? Тут, наверное, тепло в тех местах. От мысли о теплых странах сделалось еще холоднее. Холод отовсюду шел к Шубину, со всех концов Балтики, от всей выстуженной за зиму водной громады моря. Он обхватывал, сжимал, стискивал. Желая согреться, Шубин поплыл сожженками. Но странно, чем усиленнее двигался, тем холоднее становилось. Он проделал опыт, скрестил руки на груди, подобрал колени к подбородку. Как будто стало теплее. Не нагревается ли окружающий слой воды от тепла его тела? Не надо подгребать к себе новые холодные пласты. «Катера подойдут, катера скоро подойдут», — повторял он про себя, будто зубрил урок. Ни на секунду не допускал мысли о том, что его не подберут. Понимал, самое страшное — это испугаться, поддаться страху. Кто потерял самообладание, тот все потерял. Как-то странно, толчками болела голова. Временами сознание на короткий срок выключалось. Тогда Шубину виделись цветы. Конусообразные пурпурные мантии раскачивались на пологих волнах. Он старался дотянуться до них, и от этого движения приходил в себя. А иногда представлялось, что он висит среди звезд в пустоте космического пространства. Холод, холод, лютый холод. Осмотревшись, Шубин удивился внезапной перемене. По морю бежали барашки, торопливые вестники шторма. Только что волны были пологими, сейчас на них появились белые гребешки. Беляки гуляли по морю. Волнение 3 балла, определил он вслух. Море дымится. Вскоре верхушки волн начали загибаться и срываться брызгами. По шкале Бофорта это означало, что волнение доходит уже до 4 баллов. Волна накрыла Шубина с головой. Он вынырнул, ожесточенно отплевываясь. Дышать становилось труднее. Надвигался шторм. Подумал Шубин. «Шторма мне не вытянуть». И тотчас же: «Но шторма не будет». Мысленно он как бы прикрикнул на себя. Море между тем делалось все более грозным. Волны чаще накрывали Шубина с головой. 3 балла. 4 балла. Он хотел забыть о делениях этой проклятой шкалы. Его стало тошнить. Укачало, наконец. Никогда не верил в то, что пловцов укачивает в море, и вот... Шубин задыхался, отплевывался, пытался приноровиться к участившимся размахам моря. Что-то пролетело над ним. Самолет? Пикирует самолет? Он инстинктивно втянул голову в плечи, но в этот момент был на гребне волны, и резиновый жилет помешал ему нырнуть. Не самолет, всего лишь чайка. Пол горизонта закрыли ее изогнутые, как сабли, крылья, нежно-розовые, но с черными концами, словно бы их обмакнули в грязь. Она взвилась и стремительно опустилась, будто хотела сесть Шубину на макушку. О, да тут их много, этих чаек! Они велись над Шубиным, задевая его крыльями, с размаху падали к самой воде, взмывали в воздух. Сквозь свист ветра он различал их скрипучие голоса. Птицы азартно перебранивались, будто делили его между собой. Делили? Моряки с Ладоги рассказали Шубину о том, что произошло с одним нашим летчиком, которого сбили в бою над озером. Капковый жилет не дал ему утонуть, и через 2-3 часа его подобрали. Он был жив, но слеп. Чайки выклевали ему глаза. Шубин высунулся до пояса из воды и заорал, что было сил. Он мог только орать. Руки окоченели до того, что почти не двигались. Вдруг что-то огромное в белых дугах пены надвинулось на него, как какая-то гора. Линкор или плавучий кран, так показалось ему. Он закашлялся и очнулся. Обжигающая жидкость лилась в рот. Сводчатый потолок был над ним. Шубин полулежал на полу, кто-то придерживал его за плечи. Подняв глаза на стоявших вокруг людей, он удивился их виду. У многих из них были бороды, а лица отливали неестественной, почти мертвенной белизной. Люди как-то странно смотрели на него, и он откинулся на спину. Тотчас это движение было прокомментировано. «Укачался, ничего не понимает», — сказал кто-то по-немецки, — «дайте ему еще глоток». «Немцы? Стало быть, он в плену?» «Но не спешить. Оглядеться, выждать, понять». Шубин закрыл глаза, чтобы протянуть время. «Ослабел после морских купаний», — произнес тот же голос с уверенными отчетливыми интонациями. «Не заметили бы в перископ чаек над ним?» «Перископ? Он на подводной лодке?» И вдруг Шубин услышал непонятное. «Но это же не русский, это финн!» «Не может быть! Вот его воинское удостоверение!» «Какая неудача! На черта нам финн!» «Он очнулся, господин капитан-лейтенант», — сказал кто-то над ухом Шубина, по-видимому, немец, поддерживавший его подмышки. Шубин открыл глаза. Над ним, Широко расставив ноги, стоял человек в пилотке и пристально смотрел на него. Он держал что-то в руке. Шубин скорее угадал, чем увидел. Размокшее воинское удостоверение летчика, которое было спрятано в кармашке жилета. «Ваша фамилия Пирваляйнен?» — неожиданно спросил немец. Пауза. Шубин собирается с мыслями. «Пирваляйнен Аксель?» Немец заглянул в удостоверение и нетерпеливо пригнулся, уперев руки в колени. «Ну, отвечайте же, наконец!» — поторопил он. «Вы лейтенант Аксель Пирваляйнен?» «Пирваляйнен? Мертвый летчик был финном?» Шубин перевел дух, словно перед прыжком в воду. Потом, решившись, тихо сказал. «Да, я Пирваляйнен». «Очень жаль», — сердито пробормотал человек в пилотке. Шубина подняли, усадили на табуретку. Рядом очутился пучеглазый человек, который отрекомендовался врачом. Шубин пожаловался на головную боль и тошноту. «В порядке вещей», — врач значительно закивал. «Не удивлюсь, если у вас легкое сотрясение мозга». Мнимому Пирваляйнену дали переодеться. Комбинезон затрещал по всем швам на его плечах и груди. «Пирваляйнен. Финн. Очень хорошо. Этим можно объяснить погрешности в немецком произношении. Лишь бы только не нашлось никого, кто знает финский язык». «Ну, а лицо?» Офицер в пилотке держал удостоверение перед самым своим носом и все же спросил. «Вы Пирваляйнен? Ослеп, что ли? Есть же фотография в воинском удостоверении. А сходства между летчиком и Шубиным никакого. Уж он-то на всю жизнь запомнил это мертвое лицо, скалившее зубы над пышным гофрированным воротником». «Который час?» — спросил он. Кто-то услужливо ответил. Шубин попытался сделать подсчет. Получалось, что он провел в воде немногим более 2 часов. «Не может быть!» Боролся с мертвецом, волнами, потом с чайками. На это наверняка ушло не менее суток. Впрочем... «Командир просит к себе», — сказал врач и пропустил Шубина вперед. Палуба мерно подрагивала под ногами. Значит, лодка была на ходу. Из-за двери раздалась короткая «да». Врач остался за дверью, а Шубин, собрав все свое мужество, шагнул через порог. Каюта была очень маленькая, как все помещения на подводной лодке, где дорог каждый метр пространства. На стенке каюты висели мерно тикавшие часы, портрет Гитлера, еще что-то. Шубин не успел разглядеть. «Лейтенант Пирваляйнен?» Спину Шубина обдало холодом. Где-то он уже слышал этот голос, неприятно тонкий и брюзгливо-медлительный. На вращающемся кресле повернулся коренастый, почти квадратный человек. Темно-красные волосы его составляли резкий контраст с лицом, белым как бумага. Рыжие не часто бывают бледными. Этот был бледным. Борода короткая, редкая, усов нет. Очень узкие губы, щель вместо рта. Но нижняя часть лица, полускрытая бородой, была тяжелая, чувственная. Возраст? 50 лет, вероятно. 50? И всего лишь командир подводной лодки? Это необычно. Полагалось уже быть адмиралом. Шубин спохватился и выпрямился, но не смог заставить себя щелкнуть каблуками перед фашистом. Это было свыше его сил. Командир подводной лодки молчал, не отрывая от Шубина взгляда. Странный это был взгляд. Изучающий, взвешивающий и в то же время рассеянный. Глаза были очень близко посажены к переносице. Казалось вдобавок, что один располагается несколько выше другого. Это происходило, вероятно, от того, что вследствие увечья или привычки командир держал голову на бок с какой-то недоверчивой, лукавой ужимкой. Проверяя себя, он заглянул в удостоверение, лежавшее на столе. «Правильно, Пирваляйнен. Вы говорите по-немецки?» «Сомнений нет. Голос тот же самый, шхерный. Значит, он, Шубин, на борту летучего голландца? С трудом Шубин выдавил из себя. Да, господин командир. Смысл последующих слов был непонятен. Ну что ж, сказал подводник, я надеялся, что вы русский. Если бы я знал, что вы всего только финн. Но не выбрасывать же снова за борт. Я высажу вас в 2 милях от Хамины. Ваше командование извещено по радио. Вас будут ожидать на берегу. Но внимание Шубина было сосредоточено на полуразмокшем воинском удостоверении. Подводник рассеянно вертел его короткими пальцами, потом поставил ребром на стол. В район Хамины придем через 6 часов. Этим я вынужден ограничить свою помощь. Шубин пробормотал, что ему неловко затруднять господина командира подводной лодки. Конечно, у того есть свои собственные задачи, которые... Немец предостерегающе поднял руку. «Не ломайте над моими задачами голову! Рискуйте сломать ее!» Он улыбнулся Шубину, вернее, сделал вид, что улыбнулся. Просто показал десны и тотчас же спрятал их, не считая нужным слишком притворяться. «По возвращении в часть, — резко сказал он, — ваш долг забыть обо всем, что вы видели здесь». Забыть даже, что были на борту моей субмарины. Он встал из-за стола. Только теперь Шубин по-настоящему рассмотрел его глаза. Они были очень светлые, почти белые, с маленькими зрачками, что придавало им выражение постоянной, с трудом сдерживаемой ярости. «Забыть! Забыть!» — с нажимом повторил немец. «И вы забудете, едва лишь покинете нас». «Забудете все, словно бы ничего и не было никогда!» Шубин молчал. Подводник опять со странной ужимкой склонил голову на бок, будто присматриваясь к своему собеседнику. Вспышка непонятного гнева прошла так же внезапно, как и возникла. После паузы он сказал спокойно. «Доложите своему командиру, что были подобраны немецким тральщиком». Подводник небрежно перебросил Шубину раскрытое воинское удостоверение финского летчика. Шубин стиснул зубы, чтобы не крикнуть. Фамилия, имя и звание были вписаны в удостоверение очень прочной тушью. Они уцелели. Но на месте фотографии осталось серое пятно. Удостоверение слишком долго пробыло в соленой морской воде, которая размыла, разъела фотоснимок. Виден был только контур головы и плеча. Высокий голос произнес: «Впрочем, документ получите позже. Вахтенный командир внесет его в журнал. Все. Доктор вас проводит». Шубин выпрямился. Ощущение было такое, будто волна накрыла его с головой, проволокла по дну и неожиданно опять выбросила на поверхность. Но он позволил себе перевести дух лишь за порогом командирской каюты. Его поджидал пучеглазый врач. «Ну, как самочувствие?» Он пытливо заглянул Шубину в лицо. «Белый как мел. Так, одышка, пульс, о да, чистит. Надо подкрепиться, затем лечь спать. До высадки на берег еще много времени». Они прошли по отсекам, сопровождаемые угрюмыми взглядами матросов. «Какая, однако, сумрачная, словно бы чем-то угнетенная команда на этой подводной лодке». Пока Шубин, обжигаясь, пил горячий кофе в кают-компании, доктор сидел рядом и развлекал его разговором о возможностях заболеть плевритом или пневмонией. Не исключено, впрочем, что тем и другим вместе. Доктор был совершенно лыс, хотя сравнительно молод. На полном, гладко выбритом лице лихорадочно поблескали темные выпуклые глаза. Кают-компания была очень тесной. Закрепленная на магистрали, проходящей вдоль борта, висела небольшая картина, изображавшая корабль в море. Время от времени Шубин недоверчиво вскидывал на нее глаза. Она была странная, как все на этой подводной лодке. Корабль с парусами, полными ветром, наискось надвигался на Шубина из левого угла картины в правый. В кильватера ему примерно на расстоянии 6-7 кабельтовых шел второй корабль. Он шел, сильно кренясь, задевая за воду ногами рей. Солнце заходило на заднем плане. Лучи его, как длинные пальцы, высовывались из-за туч и беспокойно шарили по морю, оставляя на волнах багровые следы. Конечно, Шубин не считал себя знатоком в живописи, и все же было ясно, что художник в чем-то напутал. Он хотел спросить об этом доктора, но раздумал. Слишком болела голова, чтобы толковать о картинах. «Где бы мне положить вас?» — в раздумье сказал врач. Он остановил проходившего через кают-компанию молодого человека. «Где нам положить пассажира? В кормовой каюте?» «Да ты в уме, Гейнс! Уложи лейтенанта на койке Курта. Сейчас его вахта». «Да, правильно, я забыл». Только вытянувшись во весь рост на верхней койке, Шубин почувствовал, как он устал. «Через 6 часов мнимого Перволяйнена встретят на берегу, обман будет раскрыт. Ну и пусть. Расстреляют ли сразу, начнут ли гноить в застенки для военнопленных? Шубин сейчас не хочет думать об этом. Выяснится еще бог знает когда, через 6 часов. А пока спать. Спать». «Завидую вам», — сказал доктор, стоя в дверях. «Третий год сплю только со снотворными». «Завидует?» «Знал бы он, кому завидует». Уже погружаясь в сон, Шубин неожиданно дернулся, будто от толчка. Не разговаривает ли он во сне? Стоит ему пробормотать несколько слов по-русски? Нет, кажется, он только храпит. А храп — это не страшно. Храп вне национальной принадлежности. Койка чуть подрагивала от работы моторов. Вероятно, подлодка двигалась уменьшенными ходами. Это убаюкивало. Почему-то вспомнилось, как он еще в училище начал изучать немецкий язык. В Испании вспыхнула гражданская война. Шубин, учившийся тогда на 3-м курсе, загорелся ехать добровольцем. Было известно, что на стороне Франка воюют гитлеровские военные моряки. Стало быть, знание немецкого языка пригодилось бы. Могло, во всяком случае, иметь значение при отборе кандидатов. Со свойственной ему решительностью Шубин принял свои меры. Он стал дополнительно заниматься немецким на кафедре иностранных языков. По счастью, у него оказались природные способности к языкам. Память была ясная, цепкая. А главное, конкретная цель была впереди. Он нажал на изучение языка, чтобы впоследствии лучше воевать. Понятно, пришлось подчиниться строжайшему, подлинно спартанскому режиму. Увольнение на берег Шубин начисто отменил для себя. Отказался даже от такого любимого своего развлечения, как игра в шахматы. Все свободное время он тратил лишь на изучение языка. Даже сны теперь видел на немецком. Длинные фразы маршировали на училищном плацу, вздваивали ряды, делали по команде перестроение. Но глагол, подобно барабанщику, неизменно оставался на левом фланге. Товарищи диву давались, как Борис не свалится при такой нагрузке. Он только улыбался. Он был спортсменом. Отлично тренированный организм его выдерживал напряжение, которое давно свалило бы с ног обыкновенного человека. А по воскресеньям он становился на лыжи и уходил в Александровский парк. Пробежавшись по морозцу 20 км, хорошенько провентилировав мозги, опять торопливо раскрывал учебник, бормоча свои датив, аккузатив. В Испанию Шубина все-таки не послали, к его величайшему негодованию. Однако немецким он овладел. «Думать по-ихнему только не научился», — шутил он. «Немецкие фразы длинные, а я думаю быстро». Шубин так и заснул, улыбаясь этому бесконечно далекому, уютному воспоминанию. Через 30 минут доктор зашел проведать пациента и, стоя у койки, подивился крепости его нервов. Каков, однако, этот Перволяйнен? Сбит в бою, тонул, чудом спасся и вот лежит, закинув за голову мускулистые руки. Ровно дышит, да еще и улыбается во сне.